Душа человеческая есть свободная сила, ибо она может сделаться или добрую, или злою силою, смотря по тому, какое ты сам дашь ей направление. Господи, сила всемогущая, утверди немощную душу мою во всякой добродетели, на недвижимом камне заповедей Твоих утверди слабое для всякого добра сердце мое. Господи, и я ежедневно опытно познаю, что без Тебя я ничто, что без Тебя не могу творить никакого добра, без Тебя одно зло во мне в разных его видах. Без Тебя я сын погибельный. О, пренеизреченная благостыня! Исполни благостью Твоею сердце мое. Паче же всего молю, даруй мне любить Тебя всем сердцем моим и ближнего моего, яко себе. Да не буду я злобен, горд, презорлив, непокоен, но да буду незлоблив, смирен, почтителен с нежностью и послушен. Аминь.